нравится море, и я думаю о нем. Повстречаю я принца, того, кого давно ищу. Разрешу себя влюбиться и никуда не отпущу. Ну где же ты спрятался, мой золотой? Ты возьми меня, возьми меня, возьми меня с собой. Ведь там, где я, там и море, а там, где море, там и я. Сниму на фоне моря стори, чтоб ты скорее нашел меня. Мужчина всей моей жизни, мой супермен, мой герой. Ты возьми меня, возьми меня, возьми меня с собой. Я сама так решила, от судьбы не сбежать. Карие глаза большие и огромная душа. Слаще сахарной ваты поцелуи мои. Из моих пушистых лапок еще никто не уходил. Ну где же ты ждешь меня, мой золотой? Забери меня, возьми меня, возьми меня с собой. Ведь там, где я, там и море. Приеду к морю на гастроли и наконец найду тебя. И море.